Глава 42. Ангелина. В воскресенье мама попросила меня пригласить к нам Ярика. Сказала, хочет лучше познакомиться с ним, хотя фраза прозвучала сквозь зубы, да и в целом она ему уже устраивала блиц-опрос. Зато Вадим обрадовался. Он вообще был в шоке, когда узнал, что я встречаюсь с его кумиром. Как выяснилось, брат больше всего болел именно за Громова в «Авангарде». Поэтому вечерних посиделок он ждал с особым трепетом. Даже отложил свою прогулку с друзьями. Проходя мимо его комнаты, я случайно услышала, что Вадим поругался с кем-то. Сегодня у них намечалась важная сходка, на которую мой брат теперь не хотел идти. Что ж, во всем есть свои плюсы. Ярослав, конечно, удивился приглашению, однако не отказался. Приехал, правда, с опозданием на полчаса, что очень не понравилось маме. «Что за отношения?» — бурчала она, сидя на кухне и нервно покачивая ногой. На столе уже остывало мясо по-французски, которое мы недавно вытащили из духовки. От вкусных ароматов у меня в животе сладко уркало. «Мам, ну пробки, может быть?» Я устало вздохнула. «Как вам?» А это уже был Вадим. Он появился на пороге кухни, одетый в фанатский костюм, майка с надписью «Авангард», шарф, даже кепка. «Боже, откуда это все у нас появилось? И главное, когда?» «Твой суперхоккеист нас не уважает», — не унималась мама. «Вот Юрий ко мне на встречи никогда не опаздывает. Зато он временный, а Громов, возможно, у Лины навсегда», — заступился за меня брат. И я, как представила, что у нас с Яром могло бы сложиться так серьезно, сердце сразу размякло, словно шоколад на солнце. Через 10 минут в дверь позвонили. Вадим помчался открывать, а мама встала со стула, поправляя свое новое платье. Она специально его купила, мне кажется, к сегодняшним посиделкам. Темно-бордовое, строгое, под горло, но облегающее ее стройную фигурку. На фоне нее я даже смотрелась как-то неприметно. Обычная джинсовая юбка и короткая серая майка, в которой мою талию было невозможно разглядеть. Разве что волосы я накрутила и глаза подвела. «Привет!» — послышался голос Ярика. «С ума сойти! Сам Громов у меня дома!» — воскликнул торжественно Вадим. «Мы вообще-то уже виделись, забыл, дружок. Ты тогда нелестно отзывался о сестре», — напомнил Яр про тот случай на дороге. «А, ну...» — брат помялся, судя по голосу. «Давно было. В общем, я очень рад знакомству». Ребята вошли на кухню. Громов держал в руке прямоугольный картонный пакет. Он протянул его маме, та лишь кивнула, хотя от презента не отказалась. «Прошу», — сказала она, показывая на свободное место. «Все уже остыло». «Мам», — вздохнула я, — не хотелось, чтобы они снова поругались. «Я люблю холодное», — не растерялся Яр. Он уселся рядом со мной, не туда, куда указала родительница. А затем нагло, несмотря на пристальные взгляды, направленные в нашу сторону, чмокнул меня в щеку. С одной стороны, я едва не пищала от счастья. Так мне нравилась близость этого хмурого мальчика. С другой стороны, мне стало немного неудобно, скорее даже неловко. «А вы эгоист», — сказала мама, отодвигая стул. Вадим уселся с другой стороны от Ярика, не сводя с него восхищенного взгляда. Так смотрят на своего кумира. Все люди немного эгоисты. «Надо знать, когда эгоизм можно показать, а когда лучше скрыть», — не унималась мама. Они не иначе, как решили снова устроить словесные перепалки. «Об этом действительно стоит задуматься, и не только мне». Намек Ярика был настолько открытый, что я не выдержала и тайком ущипнула его. Он перевел взгляд на меня, будто говорил, что не так. Разве я не прав? Меня поражало, насколько ему на все плевать, даже на мнение моей мамы о нем. «Давайте уже есть», — скомандовала я, желая поскорее закончить этот вечер. Дальше, правда, было не так грубо, хотя и не особо дружелюбно. Уж не знаю почему, но Ярик больше открыто не стремился задеть мою маму. Наверное, понял по моему выражению лица, что я против. Когда с едой было покончено, Вадим потянул Яра к себе в комнату. Они полчаса поиграли в плойку, забивая друг другу шайбы. Брат не прерывал поток комплиментов в отношении игры Громова, чуть ли не дифирамбы пел. Тут и Юрий подъехал. Вот уж кто был не особо рад знакомству с гостем, так это он. Его обрюзгшее лицо вытянулось в овал, до того он был удивлен. Они с Яром обменялись скупым рукопожатием, и мы все разошлись по своим комнатам. Вадим к себе, мама и ее ухажер закрылись в зале, а я с Яриком в моей спальне. Мы плюхнулись на кровать, но не в обнимку. «Надеюсь, я был не сильно резким?» — спросил Громов. Я положила руки на живот и разглядывала светлый потолок, от чего-то смущаясь, что мы вот так запросто лежим вместе. «Надейся». «Да ладно». «Да и вообще ты наказан», — расхрабрилась я. Затем приподнялась на локтях, посмотрела на Ярика, который спокойно лежал на моей подушке. Рядом с ним во мне просыпался мятежный дух, сумасшествие, не знавшее границ. Я легла ему на грудь, опустила немного воротник толстовки и стала водить пальчиком вдоль ключиц. Объяснить свои действия я не могла, просто хотелось и все тут. «Что ты делаешь, любимая?» На последнем слове я сделал акцент, оно прозвучало тягуче, с каким-то озорством. «Не знала, что я уже стала твоей любимой. Давно ли?» «Без понятия». Он не двигался, молча наблюдая за моими движениями. «Я просто лежу на твоей руке», — с какой-то игривостью ответила я. «Да ну, это называется просто?» «Именно так, запоминай». «А что, тебе не нравится?» Я вспомнила разговор в раздевалке и решила повторить вопрос Яра. Вместо ответа он неспешно опустил свою руку, скользнув мне на поясницу. В груди у меня вспыхивали маленькие искорки от его прикосновений. «Давай проверим», — загадочно произнес Яр и одним быстрым движением поднял меня, усадив сверху на себя. Я смущенно прикусила губу, стараясь не выдать волнение, которое то и дело накатывало волнами. «Надеюсь, твой эксперимент пройдет удачно», — улыбнулась я. Положила руки ему на плечи, затем наклонилась и стала тереться об его лицо своим носом, нежно провела губами вдоль скулы. Ярик положил руки на мои бедра и стал медленно их поглаживать, будто изучал или сдерживался. «Ну как?» — спросил он дразнящим тоном. Я заметила, что Яр закрыл глаза и тоже наслаждался нашей близостью. «Интересно», — прошептала я, оставив короткий поцелуй на его щеке. Мои губы сладко покалывало, я медленно сгорала от желания стать еще ближе к Яру, позволить ему целовать себя везде, в каждый миллиметр моей полыхающей кожи. «Я думаю, ты еще маленькая». «Да ну!» Фраза прозвучала вроде заботливо, а вроде и подстегнула доказать обратное, показать, что я не маленькая, и со мной может быть гораздо лучше, чем с кем-либо. Эта странная уверенность бралась непонятно откуда, ведь у меня отсутствовал какой-либо опыт. «Твоя мамочка будет ругаться», — продолжал дразнить Яр. «Тогда я провела языком вдоль его скулы, пока не достигла уха». Обхватила мочку и слегка прикусила ее, лаская между губ. В этот момент Яр крепко сжал мои бедра, и по телу побежали сладкие микротоки. «Перестань», — прошептал он, однако слова и действия разительно отличались друг от друга. Ярик покачивал меня на себе, заставляя тереться. Ох, мамочки, я чувствовал, как возрастает его желание обладать мной. «Уверен?» — игриво спросила я. Откинула голову назад, и Яр воспользовался этим. Он провел губами вдоль моей шеи, пробуждая мурашки на спине. Я тихонько простонала и жутко смутилась. Стон сорвался непроизвольно. «Лина!» — позвал Яр. Он положил руку мне на голову и резко притянул к себе, впиваясь губами в мой рот. Дико, до чертиков, возбуждающе. Словно мы оба тонули, позволяя течению уносить себя в глубокие дали. Яр испустил короткий стон, когда я прикусила его нижнюю губу. «Твою мать!» — прорычал Громов. «Что ты творишь, Лина?» «Заставляю тебя помнить только меня и никого больше», — дразнила я, целуя с жадностью и надрывом. Яр стал активнее двигать мои бедра. Его пальцы так крепко впивались в меня, что наверняка под одеждой могли остаться синяки. Он все настойчивее прижимал меня к себе, а я льнула, желая завладеть своим парнем полностью. «Черт!» — сорвалось с его губ. Громов подался вперед. Я сперва не поняла, зачем, но потом, когда он в одно движение навис надо мной, догадалась, мы оба вот-вот сорвемся и улетим в потоке страсти, от которой кружилась голова. И только Яр чуть приподнял мою кофточку, чтобы дотронуться до беззащитной кожи, как у него зазвонил мобильный. Кто-то по ту сторону настойчиво пытался дозвониться до Громова. «Ну что за идиоты?» — пробурчал Яр с неохотой, перекладывая меня на кровать. Я беззвучно выдохнула, плюхнувшись на подушку. Тело продолжало дрожать, а губы гореть от поцелуев. С одной стороны, мне жутко хотелось обратно в объятия к Ярику, но с другой, не торопимся ли мы? Не буду ли я потом жалеть, как Лилька со своим Денисом? «Ладно», — донеслось до меня. Я перевела взгляд на Ярика. Он уже сбросил вызов и поправлял толстовку. «Что-то случилось?» — выдохнув, поинтересовалась я и тоже поспешила привести себя в порядок. «Да, сегодня, оказывается, семейные посиделки. Я забыл. Дядя Дима очень ждет, не могу ему отказать». «Дядя Дима?» Я выгнула бровь в надежде, что услышу объяснение, о ком речь. Вот только Яр не спешил выдавать свои секреты. Мы все еще были на границе тех отношений, когда не знаешь, можно ли открыться. «Ага, пойду я. Так и для тебя лучше, малышка». Я подтянула к себе ноги, обхватив их руками. Сложно было сохранять улыбку, но я старалась не показывать, что огорчена. Яр подошел ко мне, наклонился и, нет, поцеловал нежно в лоб, а не в губы. «Я провожу», — прошептала я. «Не стоит, отдыхай». Он почти дошел до дверей, как я сказала. «Ярик». Громов обернулся, а я подумала, что хочу быть всегда, всегда с этим парнем. Он уже забрал ключик от моего сердца. Таких, как Яр, больше не существует. Сидя на кровати и смотря на него, сейчас я отчетливо это понимала. «Пока», — смущенно прошептала я. «Пока». Он коротко улыбнулся мне и вышел в коридор. Спустя несколько минут входная дверь захлопнулась.